Глава 31. Предложение оказывается очень неожиданным. Я даже не знаю, как на него реагировать, поэтому растерянно улыбаюсь и качаю головой. «Зачем тебе жена-ведьма?» Отвожу взгляд и забираю с табурета склянку с отваром. «Найдешь еще девушку, которая по душе будет. А сейчас давай спи, богатырь. Сил набирайся». Убираю зелье в темный шкафчик, а всю посуду, что использовала для приготовления, в лохань. С трудом заставляю себя не оборачиваться, но отчетливо ощущаю на себе взгляд незнакомца. Когда открываю дверь в сени, мне кажется, что я слышу тихое «Ты нужна». Тут не выдерживаю и оборачиваюсь, но не могу понять, он ли сказал или показалось мне все. «Ну как он?» — пыхтит Шипик, пока я иду к колодцу, чтобы отмыть посуду. «Я не знаю». Вздыхаю я. В той записке написано, что пока у меня не будет мази, надо трижды в день пить зелье. Практически по часам. Иначе все лечение на смарку. Но опять же, этих рецептов в самом гримуаре нет. Можно ли им доверять? «Эту книгу писали ведьмы», — говорит ёж. «Но откуда они брали составы зелий, я не знаю. Быть может, эта матушка так помогает. Тут же все ее силой пропитано. И тогда тебе нужно будет самой вписать то, что в записке, в книгу». Пожимаю плечами и заливаю лохань водой. Пусть откиснет. Как раз к заходу солнца успею отмыть. Только теперь сердце перестает учащенно биться, а дыхание приходит в норму. А то казалось, будто я в каком-то забеге. Все быстрее, быстрее, быстрее. Промедление на секунду, и я проиграю. «Там лошадка тебя ждет». Ёжик кивает мордочкой в сторону морковной грядки. «Но она очень вежливая. Ни одной грядки не попортила». «Не только вежливая. Я думаю, она очень умная и терпеливая». Улыбаюсь и стряхиваю с рук капельки воды. «Идем. Я ей обещала угощение». Лошадка радостно фыркает, приветствуя нас, и позволяет снять с нее уздечку. Замечаю, что, похоже, животному тоже досталось. Но, может, не от зубов, а от когтей или веток. Поэтому почти все время до заката посвящаю уходу за лошадкой, которая спасла незнакомца, принеся его именно в мой сад, а потом помогла дотащить до дома. У меня ведь для нее и загона никакого нет. Надо бы подумать, как его сделать. Пока мужчина не вылечится, ей придется пожить у меня, а мне очень хочется, чтобы ей тут тоже нравилось. Когда солнце касается верхушек деревьев, я домываю посуду и наполняю небольшие горшочки землей. Для мази мне нужно прорастить посаженные на закате семена липы. Именно ростки мне потом нужно будет при свете луны добавить в основу, приправив своей силой. Даже не представляю, сколько мне для этого потребуется времени. Бросаю взгляд на незнакомца, который мирно спит. Сейчас до меня доходит окончательно, почему существует этот сад и зачем ему нужна хозяйка. Бывают ситуации, когда кажется, что все кончено и выхода нет. Но именно тут, в саду, находится последняя надежда. Как сегодня с незнакомцем. И, наверное, когда приходится дарить свою любовь и силу каждому пришедшему, ты уже просто не можешь отдать ее всю, всю себя кому-то одному. Потому нельзя влюбляться. Такой урок извлекла матушка Ива. Я еще раз ненадолго бужу мужчину, чтобы дать ему зелье и перевязать руку. В этот раз он дольше рассматривает меня, но молчит. И ничего больше не предлагает. Но это пристальное внимание заставляет смущаться еще сильнее, когда я случайно касаюсь тела незнакомца во время перевязки. Краснею, как будто у меня не было отношений ни разу, как будто не собиралась замуж. «Как тебя зовут?» Уже в самом конце перевязки спрашивает он. Этот вопрос ставит в тупик, а я чуть на автомате не выпаливаю свое имя. Еле-еле вовремя останавливаюсь. «Давай договоримся». Я встаю и поправляю одеяло. «До завтра доживешь, я тебе скажу имя». Он ухмыляется уголком рта, но, похоже, понимает, что дело его плохо. Значит, знает, что ему грозило от этого укуса. «Непременно доживу, хозяйка», — произносит он. Я киваю и, забрав гримуар, ухожу в свою комнату. Там снова открываю книгу на той странице, на которой был описан укус Вергофа. Но теперь, к моему удивлению, сразу после нее появилась пустая страница. Отличный намек на то, что мне нужно сделать. Значит, буду записывать с пометками и подробностями, как и предыдущие ведьмы это делали. Довольно улыбнувшись, откладываю книгу, раскинув руки, падаю на кровать и смотрю в потолок, путаясь в своих мыслях и вспоминая, что я сегодня хорошо, если завтракала. Но уже настолько не до этого, что глаза сами закрываются, а я проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от грохота на кухне. Подскакиваю, как ошпаренная, и даже не накинув ничего поверх ночной рубашки, выбегаю из комнаты. Там, посреди кухни, стоит мой вчерашний пациент, а перед ним пара упавших деревянных тарелок. Зато на столе котелок с поднимающимся над ним ароматным паром. «Что здесь происходит?» Прислонившись к дверному косяку, спрашиваю я. «Кажется, ты мне должна. Я до утра дожил».